Глава 3. Связь с аватаром неожиданно пропала, и Бессмертный в очередной раз мысленно рассмеялся. Сияющие вновь достали до него, и вновь безрезультатно. Убить Бессмертного, уничтожая его аватар, невозможно. Может, они планируют разорить его таким способом? Святая наивность. Да, воссоздание аватара Бессмертия требует колоссальных ресурсов, но председателю комитета владельцев целой цивилизации по карману сотни таковых. Высочайшая стоимость аватаров бессмертия обусловлена не ценой. Она в эксклюзивности. Это технология высших слоев Вселенной, принесенная сюда в низкоэнергетическое пространство четырехмерного слоя самим Черным Богом 1,5 миллиарда лет назад. Ее невозможно ни воссоздать, ни скопировать в условиях четырехмерности. С тех давних пор и до сегодняшнего дня эмиссары награждают ею исключительно самых ценных последователей Черного, доказавших свою полезность. Не то чтобы получить, оказаться в списке номинантов на эту награду – достижение из разряда недосягаемых. Но те, чья выдающаяся ревность в служении Черному была замечена, получают ее и поднимаются над муравьиной мирской суетой на недосягаемую для прочих высоту. Потому что получают бессмертие, и не существует в четырехмерном слое Вселенной ничего ценнее. Да что может быть ценнее бессмертия? Сама по себе технология аватаров в разное время с той или иной степени успешности была разработана много таки где. Так или иначе, до ее изобретения дошли во множестве галактик 14, 12 и 10 энергонного пространства. Вполне вероятно, что и в 8 энергонном пространстве смогли бы до этого додуматься. Но рептилии традиционно предпочитали разного рода экзоскелеты и роботов, как автономного, так и дистанционного управления. То ли из-за своего упрямства, то ли из-за боязни заснуть во время управления аватаром. Каждый знает, что если поместить ящерицу в комфортные условия, она забросит все дела и вляжется спать. Или, как минимум, попытается это сделать. Как бы то ни было, в 8-энергонном пространстве аватары особого распространения не получили. А о 6-4-энергонных галактиках речь не идет. Там все тупые, как куб бетона. Для них самостоятельное изобретение парового двигателя уже бесконечно глобальное достижение. В любом случае, поводом для начала исследований в области создания аватаров и прочих нейроинтерфейсов всевозможных видов и размеров всегда служило одно и то же – появление сияющих. Кто-то из цивилизаций низкоэнергетического пространства по тем или иным причинам сталкивался с сияющими и начинал попытки разобраться в их биоэнергетических технологиях. Исследователи быстро приходили к выводу, что для низкоэнергетического разума таковые бесполезны, ибо энергетическая матрица сущности сияющих эволюционно иная и имеет силу излучений на порядки выше. Однако сам принцип биоэнергетики не был совсем уж безинтересным, и ученые стремились использовать его применительно к возможностям своих рас. В итоге появлялись нейроинтерфейсы и прочие аватары. В определенных отраслях промышленности, экстренных службах и индустрии развлечений они получали достаточно серьезное распространение, но чем-то из ряда вон выходящим не являлись. По простой причине, не имелось серьезных перспектив для использования их в целях поддержания или упрочнения власти. Даже никогда не вылезающий из аватара старик все равно умрет, так что умнее сосредоточиться на медицине, а созданные из аватаров армии бесполезны. Поначалу различные цивилизации, недавно открывшие технологии нейроинтерфейса, бросались штамповать полчища боевых аватаров и покорять соседей. Но с течением тысячелетий все серьезные игроки, ведущие экспансию или иные действия на чужой территории, чреватые развязыванием войны, создали или закупили технологии противодействия аватарам. Ломать, как известно, не строить, и способы всевозможного блокирования, обратного удара и прочего подавления нейроинтерфейса оказались намного дешевле того, для нейтрализации чего предназначались. С тех пор штатную систему радиоэлектронной борьбы, устанавливаемую любой нормальной цивилизацией на каждый более-менее крупный боевой корабль, в качестве обязательного элемента входила система подавления нейроинтерфейса. Что зачастую оказывалось очень к месту во время атак на гражданские объекты и узлы невоенной инфраструктуры противника. Итогом всего этого стал повсеместный отказ от боевых аватаров. К чему нести огромные затраты на их создание и обслуживание, если противник легко нейтрализует их простым нажатием кнопки? Но аватары бессмертия были созданы в высших слоях Вселенной силами науки высокомерных темных. Они считались с особенностями физики четырехмерного слоя, но они подчинялись им, ибо частично находились за его пределами. По крайней мере, такое объяснение давали научные архивы, хранящие данные о тех, кто получил бессмертие 1,5 миллиарда лет назад. Точнее, о тех из них, кого нашли и уничтожили сияющие. Полный комплекс оборудования, предоставляющего бессмертие, имел размеры малого планетоида, почти полностью занятого технологической начинкой высокомерных темных. Подобные габариты – это совсем немного, и позволяют спрятать планетоид на любых космических заводах от кого угодно, тем более, что планетоид постоянно находится в режиме невидимости. Проблема в том, что асы сияющих способны ощущать его местоположение через единое информационное поле Вселенной, если смогут настроиться на конкретное излучение, то есть при личном контакте с аватаром. Считается, что в последние недели Первой Всеобщей войны сияющие перебили всех бессмертных и уничтожили их планетоиды с соответствующим оборудованием. Насколько это соответствует истине, никто не знал, потому что выставлять свое бессмертие на показ в те времена являлось не самым умным решением. А так как конфиденциальность в области применения социопсихологического оружия и сопутствующих этому манипуляций еще никому не мешала, то и после того, как все утихло, она, конфиденциальность, оставалась веским козырем. Поэтому, если уцелевшие бессмертные были, афишировать это они не стали. Хотя по некоторым косвенным признакам относительно некоторых столпов финансового мира, например, родной галактики Юр, можно сделать вполне однозначные выводы. Бездоказательные, конечно же. Но несколько тысяч лет назад ситуация изменилась. Эмиссары Черного начали появляться в четырехмерном слое Вселенной все чаще, и среди элиты сильных мира сего поползли тщательно скрываемые слухи о подготовке ко Второй Всеобщей войне. Высокомерные темные планировали вновь взять под контроль все пространство низких энергий, объединить его и бросить на давно расслабившихся сияющих, уверенных в непоколебимости мирной жизни и собственном величии. Для распространения своей воли эмиссарам потребовалась команда из числа местных хозяев жизни, которую они сформировали с присущим высокомерным темным прагматизмом. Все, кто не желал исполнять волю эмиссаров, тихо уничтожались и заменялись на более сговорчивых. Зато наиболее результативным сторонникам полагалась грандиозная награда – бессмертие. Неудивительно, что теневые владельцы цивилизации галактики Юр отнеслись к предложению эмиссаров с максимальным пристрастием. Предложение было ограничено, и ради обладания им пришлось выиграть в жестокой конкурентной борьбе, но цель оправдывала любые средства и траты. Ты ставишь подконтрольные тебе цивилизации на военные рельсы и полностью подчиняешь их подготовке к предстоящей войне с сияющими и впоследствии самой войне. Взамен тебе выдается заветный планетоид, появляющийся там, где пожелаешь. Пришлось изрядно попотеть, чтобы оправдать оказанное доверие, конкуренция была огромной, а в его распоряжении была лишь одна цивилизация. Но побеждает сильнейший, и он победил, заняв лидирующие позиции среди сильных мира сего, избранных эмиссарами для роли бессмертных. Точнее, в тот момент Луна была в женской фазе, и он был самкой, и правильнее было бы сказать, что победила она, что лишний раз подчеркивает превосходство женской доминанты в гермафродитной генетике обитателей галактики Юр. Возможно, именно в силу того, что сейчас он находится в фазе самца, ему так не везет с аватарами. Сегодня сияющие сожгли уже седьмой аватар, и это раздражает. Хотя их наивность его веселит, что компенсирует ситуацию. Уничтожение аватара бессмертия сияющим ничего не дает. Сигнал управления аватаром бессмертия невозможно заглушить. Его даже невозможно обнаружить, хотя сияющие как-то чувствуют его наличие через единое информационное поле Вселенной. Но чувствовать и отследить далеко не одно и то же. У сияющих сейчас нет боевых асов, другие же не страшны. Да и в боях они не участвуют, что логично, потому что приносят на порядки большую пользу в области своей специализации. Конечно, если объединенным войскам низкоэнергетического пространства удастся выдавить сияющих в эпицентр высоких энергий, то в бой пойдут все, но это не проблема. Когда планеты сияющих закипят от орбитальных бомбардировок, им станет не до охоты за бессмертными. Все силы будут брошены на оборону планет. Максимум, на что у них хватит силы быстро тающего времени, это уничтожить 2-3 аватара в попытке нарушить управление атакующими войсками. Но их предсмертные потуги ни к чему не приведут. В состав эскадр управления включается пара десятков кораблей, каждый из которых несет на борту аватар бессмертного. Сожгли один. Несколько секунд ожидания, и твой мозг уже подключен к следующему. И так хоть до бесконечности, если у тебя имеется достаточно средств. Аватары производятся внутри заветного планетоида автоматически, по требованию заказчика. Это требует серьезных затрат в плане обеспечения энергией и редчайшими ресурсами. Но все окупается с лихвой. Бессмертный недаром называется бессмертным. Его не просто нельзя убить. Он не может умереть. Пока заказчик подключен к аватару, его биологическое тело находится в специальной капсуле, внутри которой процессы старения исключены, и в случае необходимости могут быть заменены процессами омоложения. Иными словами, медицина заказчику не нужна, что существенно снижает риск быть устраненным конкурентами, проплатившими смену лояльности твоего лечащего персонала или разработавшими ранее неизвестный способ не поддающегося диагностике замедленного устранения. Потому что теперь это бесполезно. Безопасность, обретаемая заказчиком, абсолютна. Пока у заказчика есть планетоид, сознание находится внутри его специальной цифровой емкости. Впрочем, понятие «цифровая» для обозначения этой емкости – абсолютная условность. Как работают технологии высокомерных темных, неизвестно. Пока планетоид существует, твое настоящее тело может быть клонировано в любую секунду, если прежнее оказалось мертво. Единственное ограничение – в один момент времени сознание заказчика может находиться только в одном носителе. Либо в аватаре бессмертия, либо в твоем теле, либо в емкости планетоида. Иных условий нет. Конечно, за все в жизни надо платить, и свои нюансы имеются и здесь. Их два. Уничтожение планетоида компенсировать невозможно. Получил бессмертие, сумея его сохранить. И не стоит разочаровывать эмиссаров черного, потому что тот, кто лишился их протекции, лишается и планетоида, вновь оказавшись внутри своего бренного тела. Так что тело лучше сохранить. На крайний случай. Но все это в действительности вполне терпимо. Теневому владельцу целой цивилизации, а в скором времени и не одной, сохранить невредимый планетоид более чем по силам. Устраивается целая сеть изложенных объектов-близнецов, разбросанная по затворкам мертвого космоса. И никто из охраняющих их войск понятия не имеет, что охраняет. Слухи ползут, небылицы плодятся, шпионы конкурентов и любители теории заговоров гибнут пачками. А истинный объект расположен у всех под носом, не входит ни в какую сеть и даром никому не нужен. С лояльностью эмиссарам тоже проблем не возникнет. Война рано или поздно закончится, и они уйдут, а бессмертие останется. За бесконечную жизнь можно компенсировать любые убытки, связанные с ведением боевых действий. К тому же победная война всегда приносит огромную прибыль, так что в случае победы над сияющими выгода будет колоссальна и многопланова. Все вложения окупятся тысячекратно, и потому он не жалел средств на закупку кораблей, вербовку наемников и прочие военные расходы. И его усердие было замечено. Эту операцию эмиссар поручил возглавить именно ему. Если она пройдет успешно, то первая солнечная система, захваченная в пространстве сияющих по ту сторону стационарного ноль перехода, станет его собственностью. Собрать нужное количество войск для такого удара не под силу ни одной цивилизации, и эмиссар Черного объединил для этих целей 30 бессмертных, каждый из которых является тайным бенефициаром той или иной цивилизации в галактике Юр. Финансовые возможности бессмертных не были одинаковыми, и это только подчеркивало положение того, кто был назначен руководить всем. Особенно выгодным было то, что эмиссар направил к месту сражения все войска, идущие через гипер из самых разных энергонных пространств, временно подчинив все именно ему. Что гарантировало не только победу, но и возможность карьерного роста. Если все и дальше пойдет столь же успешно, то со временем можно будет возглавить комитет бессмертных галактики Юр. А это уже совсем другой уровень, другие средства и возможности. И первый шаг к этой вершине уже сделан. От флота сияющих, обороняющих стационарный ноль переход, остались жалкие ошметки, которые превратятся в море совсем не сияющих обломков через каких-нибудь 5-10 минут. Еще через полчаса локальное подавление свойств окружающего объект пространства сойдет на нет, и ноль переход заработает. В том, что объект можно успешно запустить, бессмертные убедились лично. Недаром каждый из них посредством аватара возглавил корабль рэп-эскадры. Формально все желали принять участие в сражении, что станет началом разгрома сияющих. Не приходилось сомневаться, что на самом деле все стремились убедиться в том, что тот, кто назначен эмиссаром руководить операцией, допустил ошибку, и объект не является ноль-переходом, что позволило бы им заявить о его некомпетентности и претендовать на лидерство. Но сканирование показало, что ошибки нет. Сияющие построили стационарный ноль-переход. Более того, он полностью откалиброван, готов к запуску и вообще не запущен до сих пор исключительно благодаря вмешательству эмиссара. Не приходилось сомневаться, что это разочаровало многих, но никто не подал виду. Наоборот, бессмертные демонстрировали лояльность общему делу, обеспечивая надежное сканирование. Позже, как только представится малейшая возможность, никто из них не применет об этом вспомнить. Сейчас же триумф на стороне того, чей интеллект и талант лидера заметен даже высокомерным темным. Внезапно бессмертный понял, что его сознание пребывает в емкости планетоида слишком долго, и потребовал подключения к следующему аватару бессмертия, находящемуся на борту флагмана другого флота. К его недоумению, искусственный интеллект планетоида сообщил об отсутствии в указанном секторе пространства аватаров бессмертия, принадлежащих заказчику. Это было по меньшей мере странно, потому что бессмертный отправил к объекту два десятка своих аватаров в составе разных флотов, Необходимо срочно выяснить, в чем дело. Бессмертный приказал активировать аватар, расположенный на главной базе сил вторжения юрских цивилизаций в галактике Пограничная. Бессмертие, помимо собственного бессмертия, оказалось весьма удобным способом перемещения. Вместо больших, а подчас и очень больших потерь времени, неизбежно связанных с гиперпрыжками на сверхдальние расстояния, он разместил 12 своих аватаров в ключевых солнечных системах и перемещался между ними практически мгновенно. Правда, для этого приходилось держать неактивные тела на искусственном жизнеобеспечении и при каждом держать армию телохранителей, но это мелочи. Счастливого возвращения на базу, могущественная МШЭ. Главврач медицинской команды подобострастно суетился, помогая вставать своему хозяину. Бессмертный вспомнил, что не использовал этот аватар почти полгода, и в последний раз данное тело находилось в женской фазе. Лишенные сознания аватары почему-то не меняли пол своевременно, что для живущего по лунным фазам гермафродита являлось неудобной особенностью. Значит, перестройка половой ориентации начнется прямо сейчас. Это не займет много времени, но смена гормонального фона будет несколько отвлекать. Но есть и приятный момент. Медицинская бригада несла дежурство возле установки искусственного жизнеобеспечения все эти полгода круглосуточно, что свидетельствует о том, что подчиненные испытывают перед ним все положенные эмоции. «Адмирала ко мне! Немедленно!» Тоном, не терпящим промедления, приказал МШЭ. Автономный медицинский отсек, в котором находился аватар бессмертия, являлся частью тщательно охраняемого уровня, принадлежащего лично МШЭ. Остальное пространство являлось космическим командным центром, мощной крепостью, вооруженной и защищенной по последнему слову техники галактики Юр. Вокруг командного центра располагались позиции эскадр, входящих в состав флота, принадлежащего МШЭ. Сама крепость находилась на орбите невзрачной планеты, вращающейся на орбите еще более невзрачного красного карлика. 10 лет назад на поверхности планеты существовала какая-то убогая колония каких-то краснокожих, по всей видимости, бежавших сюда из родного 14-энергонного пространства лет 500 назад. Данная солнечная система являлась в этом спиральном рукаве пограничной одной из окраинных, то есть находилась далеко внутри низкоэнергетического пространства, в области 14 энергонов. Для красных рас это родная плотность энергии, и колония беженцев даже ухитрилась немного развиться за это время. Но их проблема была тривиальна. Они оказались в ненужном месте в ненужное время. Комитет бессмертных галактики Юр выбрал эту солнечную систему в качестве базы своих сил, и сюда прибыли объединенные войска. Краснокожих частично истребили, частично наняли в состав армейских подразделений, и их убогую планетку начали разрабатывать. С тех пор ее с орбиты потрошит почти 30 буровых станций. Остальные планеты этой солнечной системы оказались до нельзя бедны. И геологический анализ показывал, что когда-то давно, миллионов 20-25 лет назад, кто-то их уже выпотрошил. Бессмертная МШЭ в окружении мгновенно оказавшихся рядом телохранителей и помощников проследовала в командный уровень космической крепости, где неожиданно обнаружился адмирал. «Насколько я понимаю, вам надоела ваша должность, адмирал?» МШЭ едва сдерживала вспыхнувшее возмущение. «Вам было приказано явиться ко мне немедленно. Вместо этого вы снисходительно ждете, пока я сама приду к вам. Вы забыли свое место, адмирал?» «Нет, мэм». Изрядно растерянный адмирал пришел в сильный испуг. «Я не успел. Мне очень жаль. Я никогда не сделаю этого вновь, могущественная МШЭ. Я клянусь. Но у нас проблема. Связь с объединенными флотами внезапно пропала. Никто не отвечает. Мы пытались организовать связь по прямому лучу, но там нет никаких космических тел или объектов, на которые можно было бы направить сигнал. Я пытаюсь взять ситуацию под контроль». «Так отправьте туда курьера». Оправдания адмирала разозлили бессмертную еще сильнее. «Свяжитесь с другой базой наших войск, пусть попробуют установить связь оттуда. Может, на нашем направлении в космосе возникла какая-нибудь аномалия? Мне что, учить вас? Или может уволить?» «Курьеры уже вылетели, мэм». Адмирал чуть не подавился словами от страха. «Сейчас, пока идет война, такую работу лучше не терять. И платят превосходно, и второй раз такого теплого местечка не найти. Конкуренты, разумеется, возьмут тебя к себе с удовольствием. И с удовольствием отправят командовать очередной атакой на сияющих. Я отправил их 3 минуты назад. Штабам двух флотов отданы инструкции установить связь с силами вторжения. Я контролировал их действия в ту секунду, когда вы вызвали меня к себе, поэтому я не успел. Мне очень жаль, мэм». «Достаточно нытья, адмирал», – оборвала его МШЭ. «Я не слышу доклада. Где связь с силами вторжения? Через полчаса эмиссар Черного ждет от меня сообщений об успешном начале наступления на тылы сияющих. Я даю вам 5 минут на восстановление связи, иначе...» «Есть доклад, мэм!» Подобострастно воскликнул перепуганный адмирал и на секунду смолк. Он прислушался к звучанию эфира во встроенном в ворот мундира устройстве связи и неуверенным тоном продолжил. «Штабы соседних флотов сообщают об отсутствии каких бы то ни было сигналов из целевого сектора. Курьеры будут там через 2 часа. Они идут на полном ходу, мэм». «Вы уверены, адмирал, что у вас все в порядке со слухом?» – взъярилась Мше. «Полминуты назад я сказала, что эмиссар ожидает моего доклада через 1/2 часа. Вы будете уволены с конфискацией имущества и обнулением банковских счетов. Даю вам 15 минут. Вы поняли меня?» «Да, мэм», – твердо отчеканил адмирал, но по паническому блеску черноты его глаз было ясно, что он уже продумывает план бегства. В следующую секунду адмирал вновь умолк, прислушиваясь к эфиру, и невольно воскликнул. «Что? Что вы несете? Какие сияющие? Мы за рубежом, им неоткуда здесь взяться. Вы уверены? Проверить еще раз». «Проблемы?» Бессмертная Мше напряглась, невольно оглядывая экраны внешнего обзора, расположенные во всю площадь боковых переборок, отчего некоторые стены казались прозрачными. И сейчас данные экраны демонстрировали вместо привычных россыпи миллионов кораблей, сосредоточившихся для подготовки к вторжению, лишь пару эскадр прикрытия и тускло поблескивающие на солнце космические командные пункты других бессмертных, окруженные эскадрами телохранителей. Если объединить все войска в этой системе, все равно получится довольно сильный флот. «Сияющие!» Адмирал едва не подпрыгнул, сообщая полученный доклад. «Сияющие в системе, пока мы не знаем их количество. Мэм, я прошу вас срочно эвакуироваться, ваша безопасность прежде всего. Все наши силы ушли в бой к стационарному 0 перехода сияющих. Здесь остались лишь эскадры охраны, а мы не знаем точного количества высадившихся в системе сияющих». «Хватит болтать, адмирал!» Оборвала его Мше. «Действуйте, а не причитайте. Свяжитесь со всеми крепостями и войсками в системе. Объявите, что на время отражения атаки сияющих я беру общее командование на себя. Начать сближение крепостей и флотов, объединить все силы в кулак, создать укрепрайон и отбросить сияющих. Исполнять! Немедленно!» Адмирал почувствовал, что у него появились шансы реабилитироваться, и бросился выстраивать оборону. Проблем с взятием под контроль крепостей других бессмертных не возникло. Их адмиралы, получив от своих служб информацию о появлении в системе сияющих, все как один подтвердили лояльность бессмертной Мше. А вот с самим объединением все пошло совсем не так, как предполагалось. Уже через минуту выяснилось, что сияющие привели сюда всего одну эскадру, менее 150 боевых единиц, которая занимается выстраиванием боевых порядков где-то на окраине системы. Каждую крепость охраняла больше 1/100 мощных кораблей охранения, что в совокупности давало темным колоссальное превосходство над врагом, и многие адмиралы бессмертных расслабились, уверовав в легкую победу. Те, кто был поумнее, либо имел опыт реальных боев с сияющими, наоборот, увеличили свою активность, справедливо стремясь использовать оставшееся до боестолкновения время для объединения. В результате войска сильно растянулись, одни двигались в сектор объединения не торопясь, другие шли на полном ходу. Сияющие словно именно этого и ждали. Их эскадра разделилась на 2 части и стремительным ударом едва ли не мгновенно отрезала от остальных самую дальнюю крепость вместе с ее боевым охранением. Крейсера сияющих выпустили перехватчики и сосредоточили огонь на крепости. Определить, кого именно уничтожили раньше, не представлялось возможным, но, скорее всего, охранение погибло первым. Что может противопоставить 1/100 кораблей 600 перехватчикам расы, превосходящей тебя в технологиях на порядок? Ответ очевиден. 80% перехватчиков даже не успело вступить в обмен ударами. Уничтожив первую крепость, сияющие принялись за вторую. Вот тут-то мозги заработали даже у самых тупых. И как положено тупым, заработали так, что лучше бы не начинали вовсе. Все, кто расслабленно и неторопливо полз к точке сбора, ринулись к ней наперегонки, не соображая, что время упущено, и таким маневром они лишь сильнее растягивают свои силы. Адмирал бессмертной Мше едва не охрип, вопя в эфир команду всем отстающим оставаться и сгруппироваться прямо в том секторе системы, где их застал приказ. Пока он добивался выполнения, сияющие успели отловить и уничтожить еще 3 крепости. Наконец, все силы темных оказались сосредоточены в 4 разных секторах, в самом дальнем из которых безнаказанно бесчинствовали сияющие. В отличие от местных адмиралов, эскадры сияющих возглавлял опытный военачальник, и в его распоряжении были столь же опытные бойцы, прошедшие не 1 десяток сражений. Это Мше поняла сразу. Сойтись с ним в тактическом поединке было заманчиво вдвойне. Во-первых, опыт. Во-вторых, рисковать приходится по большей части чужими войсками. И бессмертная начала партию, разбив 4 очага обороны системы на 2 пары. Каждой паре было приказано двигаться друг к другу на слияние, чтобы таким образом в кратчайший срок получить две более мощные группировки, которые впоследствии смогут объединиться в один кулак и нанести контрудар. Войска начали сближение, но сияющие оказались опаснее, нежели предполагал Мше. Светящие жлобы, по всей видимости, провели расчет баланса сил, основываясь то ли на своем боевом опыте, то ли на текущей ситуации, и атаковали ближайший к себе очаг обороны. Они не стали увязать в боях с шестью мощными космическими крепостями. Вместо этого, сияющие, игнорируя их огонь, всеми силами ударили по флоту прикрытия. Кораблей темных в количественном плане было значительно больше. Сцепившиеся в яростной драке флоты быстро смешались, и крепости были вынуждены прекратить огонь, чтобы не уничтожать своих. Итог оказался плачевен. Флоты прикрытия перестали существовать, и сияющие неожиданно для Мше бросили космические крепости и рванулись в атаку на сближающийся с ними второй очаг обороны. Что произойдет дальше, было уже ясно. Мше приказала крепостям первого очага соединяться со вторым любой ценой. Параллельно она соединяла свой очаг с соседним, радуясь тому, что оказалось дальше всех от места появления сияющих. Но радость была преждевременной. Сияющие уничтожили флот второго очага и вновь не стали ввязываться в бой с крепостями. Вместо этого они перегруппировались и ударили по очагу Мше, которому до объединения с партнерами по сектору оставались считанные минуты. Все оказалось испорчено из-за огромных скоростей сияющих, недоступных темным. Пылающие звездным огнем шары сблизились слишком быстро, и вскоре жестокое побоище кипело вокруг командного центра Мше. Это серьезно уронило боевой дух солдат, и Мше лично возглавила дерзкую контратаку, стремясь воодушевить войска. Это стоило ей аватара. Как выяснилось позже, ее решение вызвало обратный эффект. Весь флот был в курсе, что бессмертного невозможно убить, и гибель Мше есть не более чем уничтожение баснословно дорогого девайса. Тогда как собственные жизни солдатам никто не восстановит. В итоге все решили, что их ведут на смерть ради развлечения еще до начала контратаки. И фактически подставили ее под удар сияющим в первые же секунды. Какой-то светящийся звездным огнем перехватчик, уступающий размерами линкору Мше раз так в 100, залил громадный корабль антивеществом так, что линкор превратился в лохмотья. Что было дальше, Мше уже не видела, потому что очередной удар разнес на фотоны ее капитанский мостик. Оказавшись в емкости планетоида бессмертия, Мше несколько секунд не могла сосредоточиться из-за распирающей ее злобы, ненависти и ярости. Ближайший аватар в галактике Пограничная имелся на запасной базе флота, принадлежащей Мше цивилизации, которая находилась без знает где от нужного места. Аватар был в мужской лунной фазе, и внеочередные изменения гормонального фона не мешали работе мозга, но это обстоятельство радовало мало. Мше взял половину флота и два часа на полном ходу мчался через гипер, горя всепожирающим стремлением разнести сияющих на обломки. Но было уже, конечно же, поздно. В атакованной системе сияющих не оказалось. Как не оказалось ни одного корабля темных. Сияющие уничтожили флот подчистую, убедились, что нанести кварковый удар не позволяет близость звезды, сожгли одну крепость сосредоточенным огнем с дальней дистанции и ушли, бросив сбившиеся в кучу остальные командные центры дрожать от страха в ожидании неизвестного. Некого было даже расстрелять за предательство. В ярости Мше хотела отдать адмирала своим чернокожим наемникам в качестве сексуальной игрушки, да тот застрелился еще до прилета бессмертного. Настроение было испорчено напрочь, но проблемы на этом не закончились. Как только Мше вернулся в свой командный центр, с ним связался бессмертный Элло, наиболее влиятельный из его конкурентов в том секторе галактики Юр, которому принадлежала цивилизация Мше. Он, виртуозно скрывая злорадство, переполненным болью и горем голосом сообщил, что военная операция Мше возле стационарного ноль перехода сияющих потерпела сокрушительное фиаско. Не выжил никто. Потеряны сотни миллионов кораблей и еще большее количество было уничтожено в гиперпространстве. К тому времени все уже выяснилось, ноль переход оказался ловушкой. Сияющие специально заманили туда как можно больше флотов темных и зажгли в самом центре войсковых скоплений черную дыру. Точнее, ее высокомерный вариант, созданный специально для этого сражения высокомерными сияющими. Ну или что-то в том же духе, теперь уже не важно. Важно то, что Мше от начала и до конца всей операции был ведом сияющими, и теперь по этому поводу с ним желает побеседовать эмиссар черного. Не успел Эллу закончить свой переполненный и скрытый язвительностью монолог, как возле командного центра Мше возник корабль эмиссара. Вот тогда Мше стало по-настоящему жутко. Бессмертный смотрел на изображение корабля высокомерного темного и был не в силах пошевелиться от ужаса. Вблизи корабль представлял собой воистину устрашающее зрелище. Огромнейший, в полтора раза больше планеты, которую при его появлении отшвырнуло, словно игрушку, гравитационным дисбалансом, а может, оборудованием высокомерных, Корабль эмиссара имел асимметричную архитектуру, внушающую ощущение скорой смерти. Жуткая машинерия неизвестного назначения, выполненная из столь же неизвестных сплавов, тускнела темно-коричневыми провалами силовых полей и искрилась росчерками гигантских искровых и дуговых разрядов. Но самое страшное ожидало Мше внутри стального монстра – его хозяин. Одного взгляда которого будет достаточно, чтобы бессмертный утратил свое бессмертие. «Ты разочаровал меня, Мше». Замогильный голос эмиссара, громоподобно зазвучавший отовсюду, заставил бессмертного сжаться и задрожать от ужаса. Мше понял, что находится уже не внутри своей космической крепости, а где-то внутри корабля эмиссара, на узком пятачке тусклого света, со всех сторон окруженного непроглядной тьмой. «Я наделил тебя бессмертием, полагая, что ты достоин этой награды. Я ошибся». «Господи, ты не ошибся во мне!» Мше сорвался на крик, падая на колени. «Я все исправлю, позволь все объяснить. Дай мне еще один шанс, Господи, я не подведу тебя. У меня есть беспроигрышный план». Жуткая боль вгрызлась Мше в ногу, и бессмертный взвыл, захлебываясь криком. Пол, на котором он только что стоял, оказался толще мелких коричневых полупрозрачных червей с множеством едва заметных конечностей. Они сотнями вгрызались в плоть Мше, медленно скрываясь в мышцах и полостях тела, и также медленно пожирали его изнутри. Дикая боль рвала на части мозг и нервную систему, и Мше отчаянно бился в конвульсиях, катаясь по червивому полу. «Черви, пожирая плоть, выделяют токсин», – гремел голос эмиссара. «Он не даст тебе истечь кровью, сойти с ума или погибнуть от болевого шока. Ты будешь умирать медленно и очень долго». Эмиссар расхохотался, и его жуткий оглушительный смех, не переставая, звенел в ушах судорожно бьющегося в червивой мешанине Мше, и заглушал его крики чудовищной боли и ужаса. Потом черви набились Мше в рот и нос, сожрали язык и голосовые связки, и невыносимая боль стала еще ужаснее, но он больше не мог кричать. Черви пожирали его несколько часов или несколько лет. Мше уже не понимал ничего, кроме непрекращающейся боли. Момент своей смерти он воспринял как миг истинного блаженства, и тут же очнулся целым и невредимым, стоя по колено все в той же мрачной червивой яме. И вновь черви захлестнули его, набиваясь в рот и нос. Жестокая пытка продолжалась, и длительность чудовищных мучений увеличилась до бесконечности. Умерев в седьмой раз, пропитавшийся страданиями Мше внезапно ощутил отсутствие боли и тела. Он находился внутри емкости бессмертия, и голос эмиссара гремел на весь планетоид. «Я дам тебе последнюю попытку, раб», – презрительно процедил эмиссар. «Разочаруешь меня еще раз? Я сделаю твое бессмертие вечными муками. Теперь ты в курсе, не так ли?» Высокомерный темный вновь захохотал, и Мше ощутил, как черви вгрызаются в его плоть. Он беззвучно заорал, но в следующую секунду понял, что не имеет тела. Психическая галлюцинация пропала, и Мше забылся в беспамятстве, теряя изможденное страданиями сознание. «Раб!» Голос эмиссара мгновенно выбил его из небытия. «Я теряю время. В вашем примитивном слое оно неизменно. Это и есть твой беспроигрышный план? Дождаться той поры, когда все светлые уйдут в вышние слои вселенной, и пусть твою работу делают другие?» «Нет, господи!» Мше вновь обуял ужас. «Я знаю, что надо делать. Мне потребуется твоя помощь, господи, но это пустяк для тебя. Остальное я сделаю сам». «Во славу родов, во славу родины, во славу расы!» Хранитель истины Ведомир вскинул руку в небеса, к пылающему ослепительным светом голубому сверхгиганту Аркону. «Я объявляю этот супружеский союз заключенным, да сольются половинки в единое, отныне и навсегда, во имя Великой Вспышки. Во веки веков!» Слитный рев 110 тысяч сияющих громыхнул над цветущей долиной, раскинувшейся у подножья могучей горы, увенчанной исполинской цитаделью из искрящегося в мощных солнечных лучах белого гранита. Две колонны могучих пятиметровых воинов, сияющих звездным пламенем в доспехах, образовывающий живой коридор, синхронно зажгли тахионные клинки и слитным взмахом скрестили их над проходом. Пылающие потоками энергии скрещенные клинки образовали над сияющим коридором ослепительный свод, и энергокрылья парящих в небесах валькирий полыхнули всплеском переливающихся потоков. И вновь голоса 110 тысяч сияющих слились в один могучий рокот, раскаты которого сопровождались усилением сияния множества звездно-огненных и ярко-синих глаз и густых и прямых, словно лазерные лучи, белоснежных и бело-золотых волос. «Отныне», – слитный голос двух родов гремел над долиной, едины». Сознание держащихся за руки Алины и Торбранда совершило слияние. «Вовеки». Возлюбленные мгновение назад, ставшие супругами, синхронно шагнули вперед. «Веков». Ставшая единым целым пара вступила в живой коридор. «Отныне, едины, вовеки, веков». Мощь двух родов продолжала греметь, отмечая шаги идущих под слиянием клинков половинок, и сердце Алины рвалось ввысь, подобно птице. Свадебный обряд воинской касты оказался совсем не похож на ритуал гражданских каст, знакомый ей с детства по свадьбам родичей, и оттого был еще прекраснее, воспринимаясь как волшебная сказка о мужественных бойцах и прекрасных валькириях. Как жаль, что праздник продлится недолго, всего 4 дня, но в условиях жестокой войны каждый час стоит бесконечно дорого, ибо платой является жизнь сражающихся сияющих. Из госпиталя будущих супругов выписали сегодня утром. 6 часов назад Алина проходила итоговый медосмотр у знаменитого на все пространство сияющих медицинского аса Светодара. 4-метровый старец возрастом в 2500 лет уже не мог ходить без гравитационного посоха, даже несмотря на все свое целительское искусство. Но вряд ли кто-либо в 4-мерном слое вселенной мог справиться с лечением лучше него. Старый ас от медицины лично занимался их исцелением с самого первого дня, когда Алину и Торбранда доставили на Асгард. Их считали погибшими почти неделю и занесли в списки потерь, которые в тот день были огромными. Флот, ставший насмерть возле объекта, потерял 96% кораблей и каждого 3-го бойца. Когда разгонный эвакуационный блок набрал ускорение и общий энергопоток сражения погас, сожженный черной дырой, командир Харальд до самой остановки не проронил ни слова. Потом их пытались вызвать на связь, но результатов не было. Всех, кто уцелел в том бою, отвели в тыл на доукомплектование. Родам официально сообщили о гибели храбрецов, и на этом все закончилось. Как вдруг, спустя несколько суток, с Асгардом связался высокомерный Тор и потребовал прислать ему Торбранда и его валькирию для участия в важной операции. Харальд доложил высокомерному предку о гибели его лучшего воина, на что высокомерный Тор ответил, что ощущает присутствие сущности Торбранда в этом слое вселенной. И лично открыл 0-переход для поисковой группы. Светоч сияющий разыскали к исходу суток. Он шел через мертвый космос на инерционном ходу с двойной скоростью фотона и не подавал признаков жизни. Спасательные корабли остановили испещренный пробоинами светоч и высадили эвакуационную группу, которая проникла внутрь через многочисленные проломы в корпусе. Внутри все было разгромлено подчистую. Позже специалисты выяснили, что в момент образования черной дыры светоч попал во встречный поток обломков, в которые превратились окраины и флоты темных. Они оказались за пределами смертельной аномалии и не были поглощены ею мгновенно, но запредельная гравитация рванула их к черной дыре с такой скоростью, что корабли рассыпались на куски в тысячные доли мгновения. Светоч сияющий задело самым краем этого потока. Он пробыл под пронизывающими ударами бесконечно краткий миг, но этого хватило, чтобы получить тяжелейшие повреждения. Благодаря высочайшей скорости на момент возникновения черной дыры светоч превозмог силу ее притяжения и только поэтому не погиб сразу, но с каждыми сутками остатки его энергии таяли. Экипаж умирающего корабля умирал вместе с ним. Торбранда нашли в маленьком отсеке, отрезанном от остального корабельного объема. В том месте Торбранд создал шлюзовой отсек, когда выбрасывал пирамидку в космос. За миг до образования черной дыры он зарастил люк наружу, заполнил шлюз воздухом, но создать люк внутрь корабля не успел. Это его и спасло. Крохотному отсеку хватило скудных крох быстро тающих корабельной энергии, и он сумел самостоятельно зарастить пробоины, что сохранило остатки воздуха. Сам Торбранд получил несколько десятков осколочных ран от разлетающихся под ударами встречного потока переборок и сильнейший энергетический ожог от вспышки 5-мерной черной дыры. Подсознание находившегося при смерти воина рефлекторно направило личный энергопоток в режим саморегуляции, после чего бросило остатки сил на поддержание защиты. Позже Асветодар скажет, что помимо этого, подсознание гармоничного бойца постоянно пыталось уравновесить гравитационный контур, но не находило гравитационных воздействий. В общем, сказалась выучка аса Альфбьорна. Но полученный урон вкупе с истощающимися запасами воздуха свели на нет все шансы выжить. Алина обнаружилась в центральном отсеке, в состоянии комы, сильно посеченной осколками взорвавшихся бортовых кристаллов. По счастливой случайности, единственным не разрушившимся мгновенно в центральном отсеке оборудованием был кристалл регуляции. Подобное оборудование является одним из наиболее хрупких, и как этот кристалл выстоял в такой мясорубке – абсолютная загадка. Как бы там ни было, кристалл регуляции получил сильные повреждения и быстро терял энергию, но еще действовал. Он зафиксировал отсутствие атмосферы внутри корабля, обнаружил умирающую валькирию и погрузил ее в стазис, после чего окончательно вышел из строя. Энергетический кокон стазис-поля вокруг Алины не был приведен в состояние абсолютной стабильности, его энергия медленно таяла. В общем, если бы спасательная группа разыскала Светоч на полдня позже, спасать там было бы уже некого. Как только умирающий Светоч и его команда были найдены, возле спасательной группы появился высокомерный Тор, переместил всех на орбиту Асгарда и вернулся в пограничную, кипящему там третьи сутки сражению. Высокомерный сияющий ничего не объяснял, и все заняло считанные мгновения. Но это вмешательство оказалось решающим для исцеления. На Асгарде раненых встретили представители касты целителей, сообщившие, что Ас-Светодар желает лично заняться оказанием медицинской помощи храбрецам, и Алину с Торбрендом срочно доставили в его госпиталь. О том, что Алина выжила, Радагасту и Нижане на следующий день сообщил Харальд. Оба родителя Алины были предельно заняты на обеспечении заказа для формирующегося в системе Аркольна флота ратников, но род Небесной Лазури не мог остаться в стороне. Свет Рода немедленно выслал на прародину совсем небольшую делегацию касты мастеров, которая уточнила подробности и отбуксировала Светоч Сияющий на орбиту Руты. Легендарный медицинский ас в очередной раз сотворил невозможное. Он не только вернул к жизни практически мертвых храбрецов, но и полностью восстановил их тела и отладил скомканные чудовищным ударом энергопотоки. Светоч вывел Алину из комы через неделю, но еще столько же не выпускал ее из госпиталя, добиваясь идеального исцеления. Почти все это время она провела во сне, и лишь крайние двое суток ей позволили личный пилотаж под наблюдением Светодара. Могучий медицинский ас проверял качество исцеления. Торбранда она увидела вечером первого дня полетов. До этого ее к нему не пускали. Светодар заявил, что ему досталось еще сильнее, чем ей, и прогнал Алину с глаз долой. Целители, занимающиеся лечением раненых в госпитале Светодара, советовали ей не беспокоиться зря, ибо гений великого аса от медицины блистает вот уже 2000 лет, не допуская ошибок. Но Алина все равно была словно на иголках. За что ее укорила Астрид, связавшаяся с ней прямо в госпитале. «Переживаниями ты только отвлекаешь себя от восстановления», – заявила даарийская красавица. «Волноваться надо, когда боец находится на задании без тебя, или чего похуже. А сейчас, когда вы оба в руках величайшего целителя целой галактики, эмоции лучше приберечь, они пригодятся тебе в дни свадьбы». Астрид тихо хихикнула и заговорческим тоном нарочито серьезно уточнила. «И в ночи». Она мечтательно вздохнула. «Счастливая ты, Адельхейд. Мы все за тебя жутко рады». Подруга тепло улыбнулась, и энергоотпечаток кристалла дальней связи донес до Алины эманации искреннего счастья. «Все сестры нашего круга передают тебе поздравления и пожелания скорейшего выздоровления и самой красивой свадьбы на всем Асгарде. Представляю, как это будет прекрасно и величественно. Свадьба у стен главного родового замка Форнар, легендарного воинского рода из первых 1500. Фантастика. Мы все подали рапорт командованию с просьбой отпустить нас к тебе на свадьбу хотя бы на час, но вряд ли штаб флота снимет с передовой целый круг валькирий». Она печально вздохнула, но тут же засияла вновь. «Но мы будем смотреть трансляцию». Взор прекрасной валькирии затуманился, свидетельствуя об активации личного кристалла связи. И Астрид стала серьезной. «Мне пора. Только что объявили тревогу. Я с тобой еще свяжусь, как только выйдем из боя. Не трать время и силы на пустые переживания. Лучше сосредоточься на восстановлении боевых качеств. Они тебе вскоре понадобятся. Ты же не хочешь подвести свою половинку в первом же сражении после свадьбы?» Дарийская красавица отключилась, и Алина провела остаток дня в упражнениях на концентрацию. Астрид права. Переживать уже поздно. Эмоции лучше оставить до момента, когда они будут к месту. Сейчас же необходимо вернуться в строй, не растеряв боевых умений. Валькирия всегда должна быть на пике формы, она не может позволить себе спады и подъемы. Ибо даже минимальная потеря емкости может оказаться той самой каплей, которой не хватит щиту твоего бойца в решающий миг жестокой схватки. Но заставить себя не волноваться возлюбленным оказалось непросто, и Алина, привычно позавидовав соратницам, рожденным в касте воинов, на следующий день продолжила тренировки с удвоенным старанием. За что получила нагоняя от Светодара. Старейший в галактике медицинский ас велел ей перестать воевать хотя бы в госпитале и грозился отправить в медицинский сон, но Алину спасло появление Сектруды. К удивлению Алины, Светодар не стал продолжать выволочку в ее присутствии. Он лишь бросил на Сектруду странный взгляд, болезненно закрыл глаза и тяжело вздохнул. Потом сослался на массу дел, велел Алине отдыхать и поручил Сектруде за этим проследить, после чего исчез в области прямого перехода. «Дедушка устроил тебе взбучку?» Очаровательная высшая валькирия задорно улыбнулась. «Не переживай, он любит поворчать на нашу касту и всегда так делает. Ты отрабатывала концентрацию?» «Да», – подтвердила Алина и удивленно уточнила. «Сектруда, Светодар твой дед?» «Нет, что ты», – негромко расхохоталась та. Просто он очень старенький, мы все его любим и за глаза зовем дедушкой. Я помню его с тех пор, когда прошла отбор на удел Валькирии. Мне тогда было 9, они с Асом Альфбьорном были дружны в течение 2000 лет. Светодар всех нас исцелял не по десятку раз, особенно меня. Мне больше других доставалось, когда наш круг держал щит Торбранда. Да и после, из-за этой истории с отказом от дела матери. Как Торбранд, меня к нему не пустили. Меня тоже, вздохнула Алина. Светодар заявил, что нечего мешаться под ногами. Она улыбнулась. Хотя я прилетела, а не пришла. Потому что ходить там точно бы под ногами пришлось. Здесь всюду одни лишь даорийцы, и я ниже всех ростом на 1,20 м. Ага, и за полет тебе влетело еще сильнее. С пониманием подхватила Сектруда. Дедушка не говорил тебе что-нибудь вроде того, что тебе еще рано напрягаться, что любое напряжение для ослабленной недугом жены – это угроза будущему материнству, а Валькирия не вечно будет Валькирией. Пора бы уже подумать о замужестве и все такое. Именно так он и сказал. Алина улыбнулась в ответ. И даже уточнение, что нас с Торбрандом скоро свадьба, не помогло. Пробурчал «тем более» и все равно прогнал. Он так забавно делает вид, что жутко сердит, что я с трудом сдерживаю улыбку. И правильно делаешь. Сектруда была серьезна. Потому что он на самом деле сердится. Просто он очень добрый. И даже сердитым выглядеть не умеет. Поэтому у нас все делают вид, что жутко робеют, когда он насупливает брови. Чтобы пациенты не выглядели суровее лекаря. Обе валькирии тихонько прыснули, и Сектруда сообщила, что совет касты принял решение провести свадьбу ветерана Торбранда и валькирии Адельхейд сразу после их выписки из госпиталя. «Поздравляю тебя, Адельхейд!» Сияющие звездно-огненным светом глаза и волосы высшей валькирии испытали всплеск интенсивности излучения. «Скоро ты навеки сольешься со своей половинкой. Идеальное слияние. Это должно быть невероятно, безмерно прекрасным. Иногда я вижу это во сне». Очаровательная высшая валькирия улыбнулась с легким оттенком грусти, но тут же поправилась. «В смысле, видела во сне? В детстве?» Она по-доброму посмотрела на Алину. «Я очень рада за тебя. Вообще-то, за вас рады все. Я даже не знаю того, кого бы не обрадовало данное решение Совета Касты. Когда вас нашли живыми, штаб флота получил 4 миллиона рапортов за первые сутки. Все предлагали предоставить вам отпуск для свадьбы, потому что отпущенные заповедями 2 лета истекли 13 суток назад, и вы не заявили об отмене помолвки». 4 миллиона? Алина опешила от изумления. «Я не думала, что кому-то это интересно, кроме сестер моего круга и родичей. Столько сияющих вели подсчет». «Да ты что, Адельхейд?» Сектруда неподдельно удивилась. «Ты же первая гармоничная валькирия за 1,5 миллиарда лет, а Торбранд – самый мощный гармоничный боец в пограничной. Воин самого высокомерного Тора. Ты свага, а он даориец. При этом у вас идеальное слияние. Да об этом знает вся каста, и не только наша. На второй день после вашего обнаружения штаб флота перенаправил поток рапортов напрямую в совет касты, потому что их количество исчислялось миллиардами. Там целые подразделения выражали намерение заменить вас собой на поле боя на время свадьбы. В общем, меня прислали выяснить, что тебе необходимо, а заодно проинструктировать, как себя вести. Ты знаешь, как проводится свадьба в воинской касте?» «Ой». Глаза Алины испуганно расширились. Она поняла, что о свадебном обряде гражданских каст знает все, как и положено дочери знаменитого рода мастеров и венетов. А вот о свадьбе касты воинов имеет крайне смутное представление. «Я не уверена. В родах свага никогда не было воинов. Астрид как-то рассказывала, но тогда не было времени на подробности. Она говорила, что в свадебном обряде для валькирии есть отдельные особенности. Я же ничего не знаю». «Сейчас узнаешь», – успокоила ее Сектруда. «Не волнуйся, там все жутко интересно, так что запомнишь быстро. По отзывам замужних сестер, главное не потерять чувство реальности, когда будешь идти путем под сенью клинков. В этот момент слияние супругов вибрирует в унисон с энергопотоками 1000 сияющих, и можно запросто погрузиться в эйфорию счастья так глубоко, что пропустишь момент, когда настанет пора расправлять крылья для поцелуя слияния. А тебе перед этим еще предстоит набрать высоту, чтобы ваши лица были на одном уровне. В этот миг вас будут видеть все, каста будет вести трансляцию для всех желающих, так что у меня есть к тебе маленький заговор. Да поцелуй слияние, делай глаза ярко-синими и волосы бело-золотистыми, как выглядит свага. А в момент поцелуя подними коэффициент лучистости глаз и волос до максимума, и ты станешь сиять белоснежным свечением, как даорийка. Это очень символично, словно ты на глазах у всех становишься частью рода своей половинки. Олицетворение законов великой вспышки, только в миниатюре. Восхитительно прекрасно. Очаровательная высшая валькирия мечтательно вздохнула и заявила обалдевшей от растерянности Алине. «Но это ближе к финалу. поэтому давай разбирать все по порядку. Итак, свадьба начнется со сбора представителей родов. Утром, в долине у подножья замка, два рода торжественно выстраиваются напротив друг друга. Если на свадьбу приглашены представители родов-побратимов, то они занимают места со стороны солнца. Инструктаж длился 4 часа. После чего Сетруда велела ей все как следует обдумать и сказала, что вернется на следующий день для повторения и уточнения деталей. В течение всего инструктажа очаровательная даорийская воительница радовалась за нее, словно за саму себя. И Алина не сдержала любопытства. Она окликнула уходящую Сектруду и спросила. «Сектруда, почему ты сама не выйдешь за мужа? Ты самая красивая валькирия в пограничной. Столько славных воинов предлагали тебе супружеский союз. Это был бы очень красивый праздник. Вся даорийская группировка мира пограничной обрадуется этому событию». «Вершится великая Асса». Жизнерадостная улыбка медленно угасла на лице легендарной даорийской красавицы. «Каждый миг в жестоких сражениях гибнут воины. Свадьба может подождать». Ее взгляд потух, устремляясь куда-то вдаль, и она неопределенно пожала плечами. «Я рождена в священное лето, моя энергоемкость максимальна для высшей валькирии. Пока я не принадлежу никому, я могу поддерживать в бою разных бойцов. При необходимости можно собрать круг щита. Валькирии сейчас не хватает, особенно высших, так я могу принести больше пользы расе. Да и детские мечты никак меня не оставят. Все мечтаю об идеальном слиянии. Как-то не тянется сердце ни к кому из кандидатов. Может, командир Харальд прав, когда говорит, что со мной что-то не так. Только целители так ничего и не нашли. Я признана годной без ограничений». Очаровательная высшая валькирия на мгновение умолкла, ее взор обрел четкость, возвращаясь в реальность, и она ласково посмотрела на Алину с высоты 4-метрового роста. «Тебе досталось бесценное сокровище, голубоглазая кроха. Ты обрела свою истинную половинку, и ты можешь хранить в бою не только свою любовь, но и свое идеальное слияние. Береги его. И вы будете неразделимы отныне и во веки веков, и в этом слое вселенной, и во всех остальных». Сектруда мечтательно улыбнулась. «Хорошо быть гармоничной». После того дня Сектруда приходила еще дважды, и к моменту выписки из госпиталя Алина знала наизусть каждую мелочь свадебного обряда. Но реальность все равно превзошла все ожидания степенью грандиозности празднества. Из-за тяжелой обстановки на фронтах и непрекращающихся сражений приехать на свадьбу смогла лишь сотая часть всех желающих. Но отменять празднество никто не собирался. Наоборот, советы гражданских каст присоединились к решению Совета касты воинов о том, что провести эту свадьбу необходимо и обязательно. Это событие являлось символом того, что сияющие не дрогнули перед бесчисленными полчищами врагов и не собираются впадать в уныние или отчаяние. Великая раса продолжает жить, и даже если жизнь эта отныне проходит в кровавых битвах, на этом она не заканчивается. Сколько бы веков ни продлилась вторая аса, в конце концов она завершится как первая. Мир вернется в пространство светлых, и раса сияющих станет еще сильнее и монолитнее, ибо война закалит ее многократно. И поэтому 1% от общего количества желающих оказался 110 тысячами человек. Все рода первых полутора сотен, являющиеся побратимами роду Форнер, прислали своих представителей, но помимо воинской касты на празднество прибыло множество представителей гражданских родов. Громадная долина у подножья горы родового замка Форнер была заполнена не менее громадным скоплением сияющих. Командование удовлетворило рапорта всего круга Астрид, отпустив их на свадьбу ровно на сутки, и Сектруда немедленно привлекла молодежь для участия в празднестве вместе с остальными воительницами. В миг начала свадебного обряда в небесах над долиной парило множество валькирий, и их переливающиеся потоками излучения энергокрылья усиливали свое свечение под яркими лучами Аркона. Безукоризненные ряды мощных 5-метровых гигантов в сияющей броне на фоне нестройных, но дружных скоплений гражданских сияющих, облаченных в белоснежные одежды с узорной вязью различных каст, ярко подчеркивали основу основ расы сияющих. Раса едина. И пока одни созидают во благо ее развития, другие стоят на страже их труда и спокойной жизни. Гармоничное слияние во всем. Будь то центральное или окраинное, гражданское или воинское, женское или мужское. Но от столь глобальной знаковой событийности сама свадьба ничуть не стала менее настоящей, и Алина с первого мгновения начала празднества оказалась в собственной сказке о могучих бесстрашных бойцах и их прекрасных преданных валькириях. Обрядовые события сменялись одно за другим, отчитывая оставшиеся до полудня часы. Могучий, как сама раса сияющих, голубой сверхгигант Аркон поднимался все выше, и в решающий миг сияющие ряды 5-метровых бойцов образовали путь под сенью клинков. Пришла пора половинкам подтвердить клятвы, данные друг другу 2 лета назад, и вернуть обручальные кольца, хранимые на груди возле сердца. Свадебную церемонию проводил хранитель истины Видомир, это была просьба рода Форнер. ибо в воинской касте сейчас не имеется асов, и мудрый ас-хранитель безошибочно исполнил возложенный на него долг. У порога пути под сенью клинков обе половинки, решившие слиться воедино навеки, принесли клятвы друг другу, и хранитель истинно тщательно убедился в том, что их мысли не несут фальши, а работа разума стабильна и не находится под влиянием гормональных всплесков. После этого супруги надевают друг на друга обручальные кольца. 2 лета эти изделия из священного металла пропитывались энергией носителя, и теперь частичка энергетики одной половинки всегда будет со второй половинкой. Где бы они ни находились, крохотная, незримая ниточка станет связывать их через единое информационное поле Вселенной, позволяя ощущать биение самого близкого в мире сердца. От могучих потоков биоэнергии тысяч сияющих, пронизывающих праздничную долину, захватывало дух. И Алина, ослепительно сияя синевой глаз и белым золотом волос, с замиранием сердца сняла с себя подвеску с обручальным кольцом Торбранда. Она мгновение держала заветный символ супружеского союза на ладони, убеждаясь, что священный металл залит ее энергетикой на максимум, и невольно улыбалась гравировке. 13-й, выбитый на внутренней стороне кольца. Алина вернула кольцо владельцу, надевая его на палец возлюбленному, и вдруг поняла, что ему нечего вернуть ей в ответ. На краткое мгновение она растерялась, запоздала сообразив, что никогда ранее об этом не думала, но незыблемый за миллионы лет обычай свершился как должно. Асведомир кивнул Торбранду, и тот неожиданно сорвался ввысь, исчезая в небесах точно в направлении светила. Ошеломленная Алина проводила его взглядом и перевела взор на хранителя истины. Но многомудрый ас был спокоен и торжественен. Он неторопливо обозрел многотысячное море сияющих, воздел руки к звездам и сильным голосом произнес: «Во славу расы! Во славу!» Громыхнул единый тысячеголосый ответ, и в небесах над головой Алины вспыхнули звездным огнем идеальные обводы светоча, зависшего над долиной в обрамлении сияющих энергокрыльями точенных силуэтов высших валькирий. Позже Торбранд рассказал ей, что род небесной лазури поклялся восстановить обручальный светоч ко дню свадьбы. Корабль был полностью отремонтирован и доставлен к родовому замку рода Форнер за сутки до празднества, и по решению совета рода с того момента находился над долиной в режиме невидимости. Сберегая тайну, все заранее облетали светоч, чтобы сохранить для Алины этот сюрприз. И когда настало время, Торбранд вернул своей возлюбленной ее обручальное кольцо. Потом было шествие по пути под сенью клинков и поцелуй слияния. От безграничного счастья ее сердце было явно не с ней, оно витало где-то над сияющей долиной вместе с валькириями, и Алина последовала совету Сигтруды не столько сознательно, сколько по наитию. Оторваться от поцелуя было совершенно невозможно. И восторженный гул тысяч голосов, взлетевший к вершинам замковых цитаделей, одобрял ее желание. И когда Торбранд ласково, но решительно отстранил ее ради продолжения обряда, Алина обнаружила, что ее глаза и волосы сияют ослепительным звездным огнем. Позже этот эпизод транслировали по всему пространству сияющих, и воинские рода, имеющие в своем составе подрастающих гармоничных валькирий, подавали заказы касте мастеров на изготовление обручальных светочей. Затем был ритуальный танец половинок, главный элемент свадебного обряда валькирии, запомнившийся ей надолго. Неторопливый и степенный, где каждое движение как совместное, так и раздельное, каждая фигура, каждое касание ладони и каждый взгляд несли в себе строго определенный смысл и прямо демонстрировали степень слияния. Танец половинок парный, но его нельзя репетировать заранее, каждая половинка знает лишь свою партию, ибо танец слияния именно потому и танец слияния, что исполняется в состоянии слияния. Именно от степени слияния, позволяющего половинкам чувствовать друг друга как самого себя, зависит уровень синхронности и согласованности движений. Это самый знаковый ритуал свадьбы, тысячи глаз устремлены на танцующих половинок, ибо всем интересно увидеть, насколько слияние заключающих вечный союз воителя и воительницы близко к совершенству, ибо таковым будет и их боевое слияние. И танец Алины с Торбрандом совершился идеально, подобно идеальности их слияния. Это было не только восхитительно, но еще и очень весело. Ведь для того, чтобы быть вровень с возлюбленным, Алина танцевала в гравитационном контуре, на высоте 2 метра над землей, расправив пылающие сонным энергией огромные крылья гармоничной валькирии. В тот миг эйфория счастья поглотила Алину целиком. Вечером накал праздничных эмоций сменился взрывом эмоций любовных, которые оказались даже сильнее. И мысль о том, что именно день был сегодня самым счастливым в ее жизни, быстро поблекла в пылающем страстью сознании. В общем, более-менее нормально, соображать Алина начала только к утру, после того, как замученный ею наповал Торбранд пригрозил запереть ее в чулане родового замка где-нибудь на самом нижнем уровне. Пришлось смириться и дать ему выспаться. К ней сон поначалу не шел, и она некоторое время размышляла о том, что экипаж корабля из 2 человек в ее случае – это еще лучше, чем ей представлялось ранее. Главное, чтобы после сражения появлялся хотя бы час времени, не занятого служебными необходимостями. Потом был второй и третий свадебные дни, поздравления от друзей, сослуживцев и миллионов сияющих, идущие сплошным потоком по системе дальней связи родового замка из всех галактик пространства сияющей расы. Количество гостей сильно сократилось, представители воинской касты спешили вернуться на передовую, гражданские рода торопились на свои рабочие места. Выживание расы в беспощадной войне требовало от всех сияющих единства помыслов и деяний. Как сказал Асвидамир, заканчивая торжества вечером первого дня свадьбы, раса сияющих выстояла в первой асе, выстоит и во второй. С тыла на фронт бесконечными потоками идут ратники, боевые корабли, снаряжение, продовольствие и самое главное – слитный порыв сердец и разумов сияющих. Нет ничего дороже троединства рода, родины и расы. И до тех пор, пока сияющие едины, не будет такой силы, что способна сокрушить небесную расу сияния света. На четвертый день свадьбы в родовом замке остались лишь немногие представители приглашенных на празднество родов. И Алину с Торбрандом оставили одних вскоре после полудня. Счастливые супруги долго летали над родовыми землями, гуляли по бесконечным лесам, ныряли с вершины водопада, взявшись за руки. Потом Торбранд показал ей настоящее гнездо грифонов. Для этого пришлось лететь в горы и медленно красться к одной из вершин в режиме невидимости. Когда до нужного места оставалось порядка 2 километра, Торбранд подал знак, и они замерли в воздухе. «Дальше нельзя, не то нас заметят». Его голос с тихим шепотом лился из кристалла связи. «Нужно подождать, пока самец улетит. Мы же в режиме маскировки». Алина вглядывалась вдаль, прислушиваясь к исходящим с горной вершины энергопотокам. «Как они могут нас заметить? Я чувствую вибрацию системы обнаружения. Странно. Откуда она здесь?» «Кристалл поиска установлен на снаряжении самца». Торбранд закрыл глаза, изучая входящее излучение. «Это настоящий боевой грифон. Он принадлежит наставнику по воспитанию грифонов и облачен в боевое снаряжение согласно законам военного времени». «Боевой грифон?» – удивилась Алина. «Разве он не живет вместе со своим хозяином?» «Живет», – подтвердил Торбранд. «У него даже есть любимое место на крыше главной цитадели замка. Но сейчас у грифонов период размножения. Он создал брачный союз. Его самка недавно высидела птенцов, и сейчас самец помогает ей кормить потомство». «Он вступил в брак с дикой самкой», – догадалась Алина. «Ему не нашлось пары в замке?» «Для удела боевого грифона подходят только самцы». Торбранд продолжал следить за энергетическим отпечатком грифона. «Они мощнее, сильнее и выносливее самок, и обладают более уравновешенной психикой, что позволяет им терпимо относиться к гостям хозяина, если те по незнанию подходят к грифону слишком близко. Поэтому на время брачного периода самцы улетают из замка на поиски самок. Как правило, грифоны образуют пару на несколько десятков лет. Если один из них не погибнет по тем или иным причинам, пара может иметь устойчивый союз всю жизнь. Это упрощает сохранение ненужных породных качеств. В генетику грифонов заложена внутривидовая конкуренция, и лучшие самки стремятся сойтись с лучшими самцами». Он на мгновение замер. «Так, самец улетел на охоту. Приближаемся. Только осторожно, на малом ходу. Не то вернется». Гнездо грифонов, издалека едва видневшийся среди покрывающей вершину густой травы, вблизи оказалось приличных размеров. Большую часть гнезда занимала мамаша-грифон, поочередно вылизывающая троих совсем маленьких птенцов. Лобастые малыши, неумело пробующие расправить еще не оперившиеся крылышки, пытались подниматься на толстых лапах, но плюхались друг на друга под давлением материнского языка, вычищающего крохотную детскую шерстку. «Позавчера вылупились», – определил Торбранд. «Две самочки и самец. Мать только что поела и моет птенцов. Значит, как только отец найдет добычу, он принесет ее сюда и вернется в замок, убедится, что с хозяином все в порядке, и никто не занял любимое место на крыше цитадели. У нас есть не меньше получаса, можно понаблюдать за малышами с расстояния вытянутой руки. Сближаемся медленно. Вблизи они такие забавные, особенно когда пытаются рычать друг на друга». «Какие милахи!» — восторженно прошептала Алина, разглядывая устроивших детскую возню малышей. Барахтающиеся лопастые крохи выясняли, кто сильнее, щелкали беззубыми пастями и сурово клекотали друг на дружку призабавными тоненькими голосами. «У этой породы нет клюва?» «Клюва нет ни у какой породы». Кристалл связи донес до нее веселые нотки в голосе возлюбленного. «У грифонов мощные челюсти, зубы в 4 ряда и острые когти. Все усилено естественным углеродным каркасом, и в случае поломки быстро отрастает вновь. «Но я же видела сотни изображений грифонов с огромными клювами», – удивилась Алина. «Это боевое снаряжение». Торбранд осторожно подавал тоненькую струйку энергии в личный контур ближайшего из птенцов, имитируя сидящего на ухе жука. И неоперившийся малыш суровым писком неуклюже чесал ухо задней лапой. «Оно активируется в бою по желанию грифона, предназначено для воздушных таранов и нанесения колющих ударов в пикирование. Заодно служит дополнительной защитой черепа от фронтальных атак. Боевое применение грифона очень разнообразно. При необходимости он способен проводить даже бомбометание, а самец штурмовой породы может унести на себе раненого». «Почему же они тогда не распространены повсеместно?» Невидимая Алина осторожно коснулась пальчиком мягкой шерстки чешущего ушка малыша. Едва успела отдернуть руку. Забавный малыш с завидной скоростью извернулся и попытался совсем по-настоящему цапнуть невидимого пришельца. Детские челюсти сомкнулись на пустоте, и птенец продолжил чесаться. «Грифонов тяжело выращивать и воспитывать», – объяснил Торбранд. «Это очень кропотливый труд, требующий обширных знаний и еще более обширного терпения. Грифоны не размножаются вне пространства высоких энергий. В природе грифон – хищник, причем весьма опасный. В небесах у него имеются конкуренты далеко не на каждой земле. Поэтому за его популяцией в каждом конкретном месте необходимо следить. Не говоря уже о том, что на поверхности земель боевые действия до начала войны случались крайне редко, и только на окраинах пространства высоких энергий». Могучий воин сделал паузу. «Теперь боевые животные вновь востребованы. Летим в замок. Скоро вернется отец семейства, не будем его тревожить». «Летим», – немедленно согласилась она, недвусмысленно встраиваясь в его энергопоток. «Нас там тоже не будут тревожить. Хранитель Видомир сказал, что празднество прекрасно закончится без нас». С первого раза долететь до замка не удалось, поэтому по возвращении пришлось потратить пару частей на вычесывание из волос травинок и цветочных лепестков. Торбранд попытался воспользоваться моментом и заснуть, но она была настороже, и его коварный план немедленно провалился. Во время следующей передышки Алина устроилась поудобнее на могучей груди возлюбленного и сурово заявила. «Тебе-то хорошо. Мужи способны управлять своими гормональными потоками. Замкнул там у себя на личном контуре что-то на что-то, и носишься по полю боя 40 лет напролет, а будили отца даже не вспоминаешь. А мне как быть? А что тебе?» Торбранд удивленно нахмурился. «Жены же спокойно относятся к отсутствию любовной близости и без всяких перенаправлений энергопотоков. Разве нет?» «После слияния? Да еще идеального!» Алина сделала большие глаза, намекая, что ответ, в общем-то, очевиден, еще до постановки вопроса. «Это пока ты сама по себе, тебе ничего не требуется. А я 2 лета ждала этих ночей». Она прислушалась к их слитному энергопотоку и томно промурлыкала. «Ты убрал подавление полового инстинкта. Я чувствую изменения в твоем контуре. И я собираюсь пользоваться этим чудесным обстоятельством, пока есть время». Алина пробежалась пальчиками по мощным плечам любимого и коснулась губами его груди. «Вот я не чувствую изменений в твоем контуре». Торбранд осторожно подхватил ее и привлек ближе, заглядывая в глаза. «Ты по-прежнему блокируешь детородную функцию». «Я хотел обсудить это с тобой после свадьбы». Алина изменила белоснежное сияние своих волос на бело-золотое и обратно. «Я хочу повременить со вступлением в удел матери. Идет жестокая война, в бою наше слияние принесет расе больше пользы». «Очень интересно». Торбранд иронически хмыкнул. «Наслушалась Сектруду?» «И вовсе нет», – пылко заявила Алина. «Сейчас многие валькирии принимают решение отсрочить удел матери. В моем кругу все сестры решили не становиться вестами ближайшие 9 лет, а хотели вообще на 16». «Командование на такое не пойдет». Ее пылкость Торбранда явно не впечатлила. «Слишком долго для обычных валькирий. Половина из них может погибнуть за это время. А это эталонные образы родовой крови. Такое не губят в боях. Они должны дать потомство. Командование найдет способ сделать их вестами уже через 4 лета. Вот увидишь». «А как насчет высших валькирий?» – возразила Алина. «Их же сильно не хватает, и высшая валькирия может сражаться, будучи замужем. Она будет хранить в битвах свою половинку, как я». «Угу», – закивал Торбранд. «В очередной из этих битв они оба и погибнут. Отличное подспорье для касты. 2 носителя эталонной генетики пали, не оставив своего продолжения. Каста пошла на это не от хорошей жизни. Валькирии не хватает, но это не навсегда. Сейчас каждая дочь воинской касты желает стать валькирией, Почти все дочери, рожденные в священное лето, успешно проходят отбор. А уж от гармоничных дочерей отбоя и вовсе нет. После твоего примера они даже из гражданских каст толпами приходят. И что с того? Алина хмыкнула, вспоминая свой экзамен на удел валькирии. Без воинской генетики валькирии не стать. Большинство гражданских дочерей такими же толпами идут обратно. Это не важно. Торбранд отверг ее довод. Дочери прошедших сражения валькирий, как правило, всегда годны для удела валькирий. Хотя бы уже поэтому валькирии не должны затягивать с уделом матери. И тогда через сотню лет у нас будет достаточно валькирий. А там мы и высшими валькириями разживемся. Я не вижу причины, по которой ты должна продолжать подавление детородной функции. Отвоюешь пару лет и вернешься сюда, в замок. Через 3 лета я желаю увидеть нашу первую пару двойняшек. И чтобы ростом были повыше. Ясно? Ты без меня погибнешь. Неподдельно ужаснулась Алина. Я не могу оставить тебя одного. Разреши мне остаться хотя бы как всем валькириям на 4 лета. Ничего со мной не случится. Отмахнулся он. Я сражался без тебя 26 лет. Твое отсутствие ничего не изменит. Не считая снижения боевой эффективности и результативности. Как это ничего не изменит? Алина возмущенно насупилась. За эти 2 лета ты мог погибнуть множество раз, если бы у тебя не было щита. Вспомни день нашей встречи. Это не считается. Отмахнулся Торбранд. Тогда я о твоем существовании еще не знал. О сражении в системе цвергов. Ты бы 6 раз погиб, если бы управлял светочем в одиночку. Если бы я управлял им в одиночку, то выходил бы из боя раньше. Парировал Торбранд. А наземная операция? Она длилась 8 суток. За это время мы провели с тобой 19 штурмов в режиме щита. Там емкость ни разу не заполнилась больше, чем наполовину. Я мог выдержать и сам, может быть. В смысле, это не исключено. Ах так! Она обиженно засопела. А освобождение заложников в домашней системе Риулов? Ерунда. А штурм станции на орбите Карны-5? Мелочь. Уничтожение десанта в системе двойной звезды в пространстве Раконов? Случайность. Сражение на материнской земле Мавов? Детская забава. 9-я битва за чертог Раса? Тебе просто повезло. Чертог Ророга? Да, я их там всех одной левой. Ракат на 2? Еще проще. Созвездие Лебедя? 26. Что 26? А что созвездие Лебедя? Ты смеешься надо мной. Алина вздохнулась от чувства острой несправедливости. Так нечестно. Как я буду жить, если ты погибнешь? Я не могу оставить тебя в битвах одного. Я там буду не один. Со мной миллиарды сияющих. Торбранд притянул ее к себе и поцеловал, немедленно вызывая всплеск сияния. Обещаю впредь в одиночку действовать осторожнее. Я тоже хочу ощущать тебя в своем потоке каждый миг, но война может длиться 1000 лет. Ты же не будешь откладывать удел матери вечно. В отличие от Сектруды, с тобой все в порядке. Сектруда? Алина печально поникла. Если бы не она, мы бы могли никогда не встретиться. Мне ее бесконечно жаль. Она всегда улыбается, но в глазах ее боль и тоска. Что с ней? Целители говорят, что ничего. Невесело вздохнул Торбранд. Полностью здорова. Никаких отклонений не выявлено. Сам Асвитаде рассматривал ее 5 или 6 и ничего не нашел. Почему же тогда она столько лет одна и делает все, дабы продлить свое одиночество? Алина болезненно прикрыла веки, вспоминая никому незаметную тоску во взгляде Сектруды. Она такая, такая восхитительная и такая несчастная, хоть все уверены, что ей все нипочем. Но я почему-то чувствую, что ей очень больно. Не знаю, как объяснить, если даже асы-целители не видят. Алина испустила печальный вздох и вопросительно посмотрела на своего возлюбленного. Ее круг держал твой потенциал много лет. Если случалась перегрузка, Сектруда всегда брала ее на себя, рискуя погибнуть. Ты лучше всех знаешь ее поток. Как ты думаешь, в чем ее беда? Скажем так. Торбранд помрачнел. Я люблю ее словно младшую сестренку. Она тоже любит тебя, словно старшего брата. Не так. Его мрачный взгляд потяжелел еще сильнее. По-другому. Но... На мгновение Алина ошеломленно замерла. Но этого же не может быть. Несовпадение ваших энергопотоков огромно. Она не удержит и 1/10 твоего потенциала. Настоящая любовь при таком соотношении невозможна. А за то время, сколько вы знакомы, любой гормональный всплеск сошел бы на нет 10. Даже если она влюбилась на фоне романтики и сопутствующих этому выбросов гормонов, все прошло бы уже через 1 лето, максимум через 2. Более того, бесстрастно добавил Торбранд. Ложная любовь, не подкрепленная соответствием энергопотоков, была бы заметна любому асу. Для этого даже не пришлось бы обращаться к целителям. Но беда в том, что у нее все в порядке и с гормональным фоном, и с психикой, и уж точно с романтикой. Она проводит в сражениях 11-е лето. В общем, у нее нет никаких видимых отклонений, и никаких видимых признаков влюбленности тоже нет. Только за крайние 2 лета ее отправляли на полное медобследование 8 раз. Вердикт асов из касты целителей тебе известен. Она идеальна. Как же так? Алина задумчиво нахмурилась. Ведь я же чувствую, что ей больно. Почему же этого не видят медицинские асы? Ты ведь тоже чувствуешь ее тоску. Я ощущаю это. Чувствую. Не стал спорить Торбранд. Вот только больше никто не чувствует. Даже асы. Даже медицинские. И, если честно, для меня неожиданность, что ты тоже ее чувствуешь. Я не знаю, как все это объясняется. Ты говорила о ней со Светодаром? Я не решилась. Смутилась Алина. Что может посоветовать сопливая жена 23 лет отроду многомудрому медицинскому асу, который за 2500 лет прожитой жизни излечил миллионы пациентов? Я говорил. Торбранд флегматично пожал плечами. Светодар выслушал меня очень внимательно, долго копался в моих потоках, после чего Сектруда в очередной раз загремела в госпиталь. По окончанию полного медосмотра Светодар заявил, что никаких нарушений или отклонений не выявлено. Именно тогда, кстати, он и выдал тот знаменитый вердикт. Она идеальна. Ничего не понимаю. В который раз вздохнула Алина. Все слишком сложно и печально. Она уперлась руками в могучие мышцы возлюбленного и слегка приподнялась, прогибая спину. Мне срочно необходимо сделать нечто такое, что поднимет наше настроение. Алина коснулась груди Торбранда, мгновенно ощущая, как вспыхивает кровь, и сияние ее глаз и волос испытало всплеск. Он провел руками по ее телу, заставляя прекрасную валькирию нервно выдохнуть от нетерпения. И в следующий миг кристалл связи зажег в слитном сознании образ оперативного дежурного по родовому замку. «Боевая тревога. 40-й ударной группе быть на орбите Асгарда через 9 частей». «Ненавижу темных!» Возмущенно прошипела Алина, чувствуя, как вместо рук возлюбленного по телу привычно растекается почти неосязаемая микроструктура мономолекулярной брони.